От нас до моря 1,5–2 часа, и мы можем заглянуть разок-другой в Диеп, там хорошо на пляже. Важно, чтобы сразу же появился тон дружеский и все в прошлом. А уж тон сделает музыку, я об этом позабочусь. Плохо, что Георгий не считается с неловкостями, а я перед его грубостью теряюсь и цепенею. Вот тебе план дороги. С вокзала Сен-Лазар линия Пари-Диеп, и ты доедешь до Шарса. Это 5-я или 6-я остановка. Там пересядешь на паровичок до Бонсонвилля, оттуда надо идти пешком около 6 километров. Я бы встретила тебя на лошади, если бы точно знала, когда ты приедешь. Адрес: Мениль-Данваль, читается от станции ты пойдешь по шоссе перпендикулярно паровичку до маленького городка Лурвилля, а потом повернешь налево, и проселочная дорога доведет до нашей деревни. Спроси, где живут русские художники, покажут. У меня сердце холодеет от бешенства, что я не могу ни встретить тебя, ни остаться с тобой в Париже. Но я придумаю что-нибудь, или если не придумаю, все равно приеду. В Париже. Константин Павлович по-прежнему жил в Палашовском переулке в квартире с падающим хозяином и по-прежнему одновременно с преподаванием занимался одной из самых общих областей математики, в которой среди видных ученых ему принадлежало одно из первых мест. Он ушел из университета в МВТУ, где ему предложили кафедру, и был рад, что ушел, потому что, прославившись в школе Грузинова своим умением сглаживать ссоры и восстанавливать распавшиеся отношения, невольно отдавал этой стороне жизни больше времени, чем ему хотелось. Первое время он жил одиноко в Москве, потом появились знакомства. В лесотехническом институте он прочитал доклад о своих работах по приглашению знаменитого Арденса и стал, хотя и редко, бывать в его доме. Это было знакомство, которым он особенно дорожил. Художественные выставки он почти не пропускал, это было влияние Лизы, и постепенно стал разбираться в современной живописи, хотя и любил говорить, что самые сложные математические идеи – ничто в сравнении с туманными теориями кубизма или супрематизма. «Ты не математик, а настоящий профессор изящных искусств», – однажды написала ему Лиза. Иные выставки он посещал ради нее. Времени было мало, но Карновский умел не расставаться с работой ни на выставке, ни в театре. Догадка, которая не давалась полгода, пришла ему в голову на «Принцессе Брамбилле» в камерном театре, который он очень любил. Он потом понял, что все приятное, неожиданное, праздничное не мешает, а помогает работе, как бы ни была она далека от того, что происходит перед глазами. Он много ездил. Летом 1922 года он провел несколько дней в Петрограде. «Люблю его, как люблю свою юность, прямолинейную, даже сухую, но озаренную», — писал он Лизе. Крым и Кавказ — это были короткие, недальние поездки. Он побывал и на Алтае, и в Туркестане. «Тебе, человеку, сидящему сиднем на печи, всегда казалась странной моя способность внезапно срываться с места и лететь, куда глаза глядят», — писал он Лаврову, оставшемуся в Казани. Оствальд в своей известной книге делит ученых на классиков и романтиков. «Так вот мы с тобой, как это ни странно, обменялись местами. Теперь ты классик, по которому Казань скоро будет проверять часы, а я романтик, который открыл для самого себя, что ему всегда стоило огромных усилий повторить предшествующий день». Были и другие поездки. На Урал, на Дальний Восток, связанные с возникновением новых вузов. В Наркомпросе не забыли о том, в каких условиях Константину Павловичу удалось в 1920 году организовать Казанский политехнический институт. Среди частых ежегодных поездок была одна, изменившая жизнь, сделав ее теплее, богаче. Они с Лавровым провели 10 дней в Тиберде, а потом решено было через Клухорский перевал спуститься к Сухуму. Но Карновский переходил ногу, разболелось колено, и пришлось сесть впервые в жизни на лошадь. Наставление, которое он получил от старого горца, владельца лошади, они условились встретиться.